Возлюбленные. Почему у меня нет возлюбленной? Я не могу назвать никакой причины. Даже у тех, кто выглядит менее привлекательно, чем я, бывают возлюбленные. У дураков и то бывают возлюбленные. Судя по всему, у меня тоже давно должна бы появиться возлюбленная. В мире многое устроено несправедливо и по-дурацки. Должно быть, это одна из причин, почему у меня проблемы. Неужели идиотская музыка, кретинские книги, газеты, фильмы, рекламные мультипликации, где оживают продукты питания, объясняются тем, что за всем этим стоят дураки? Неужели все действительно так просто? Порой мне кажется, что это так. Очень естественно предположить такую модель. Поверить в это соблазнительно. Или дело обстоит иначе, и все эти люди вообще-то не дураки, но с наилучшими намерениями снова и снова ошибаются. Тоже вполне возможно. Большая разница быть дураком или неудачником. Однако все они наверняка имеют возлюбленных, все до единого, а у меня ее нет.